Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним. Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала. Он пристально посмотрел на нее. «Ты об Николушке?» — сказал он. Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову. «Мари, ты знаешь Иван?» Но он вдруг замолчал. «Что ты говоришь?» «Ничего. Не надо плакать здесь», — сказал он, тем же холодным взглядом, глядя на нее. Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад, в жизнь, и перенесся на их точку зрения. «Да, им это должно казаться жалко», — подумал он. «А как это просто! Птицы небесные не сеют, не жнут, но отец ваш питает их», — сказал он сам себе и хотел тоже сказать княжне, но нет. Они поймут это по-своему, они не поймут. Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они не нужны. Мы не можем понимать друг друга. И он замолчал. Маленькому сыну князя Андрея было 7 лет. Он едва умел читать, он ничего не знал, он многое пережил после этого дня, чтобы, приобретая знания, наблюдательность, опытность, ежели бы он владел тогда всеми этими послеприобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты. Молча подошел к Наташе, вышедшей за ним. Застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами. Приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал. С этого дня он избегал де Саля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним. Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказала ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.